Глава 13. Профессор Райт Пендрагон стоит перед нами в каменном зале, одетый в длинную черную преподавательскую мантию. На нем золотой торг. На рукавах вышит зловещий фамильный герб. Щит с короной и отрубленной головой в центре. Он не только наш профессор, но и сенешаль башни Авалона, местный директор и рыцарь круглого стола. Сенешаль — одна из высших придворных должностей в X-XII веках. Вместе с Вивиан и Рафаэлем он входит в число самых высокопоставленных членов Ми-13, которые тайно встречаются для планирования наших миссий. К сожалению, меня он, похоже, ненавидит. Я опираюсь подбородком на запястье и наблюдаю, как другие курсанты входят друг за другом, занимая места на скамьях по обе стороны зала. Свет проникает в ромбовидные окна и падает полосами на пол. Туфли Райта стучат по каменным плитам, пока он вышагивает между скамьями. Поворачивается, роскошные светлые усы подрагивают. Поправляет монокль и смотрит в потолок. Магия. Самое большое преимущество Фейри перед родом человеческим. И, как говорит моя прекрасная племянница Джиневра, самая серьезная угроза для нас, людей. Джиневра. Та роскошная платиновая блондинка, которая была в комнате Рафаэля. Мои мысли уносятся далеко, когда я представляю, чем Рафаэль с Джиневрой занимались в то утро. Я пытаюсь сосредоточиться, но чувствую себя измотанной. Сегодня утром Вивиан была особенно настойчива, заставив меня выполнить ряд упражнений по укреплению моих легких. Из-за занятий с ней, регулярных уроков верховой езды, письменных заданий и зазубривания географии Франции, последние 3 недели я почти не сплю. Кроме того, я провела 3 тренировки с Рафаэлем, на которых он постоянно повторял, чтобы я не обращала внимания на эмоции. Я искренне старалась, потому что его манящий запах и мощные загорелые плечи сводят меня с ума. Постепенно, день за днем, я совершенствуюсь. Теперь я могу отключить маленькую тренировочную завесу почти за 10 секунд, при условии, что не буду смотреть в глубокие серебристые глаза Рафаэля и отвлекаться. Мои познания в языке Фейри растут с каждым днем, а произношение больше не заставляет Тану болезненно морщиться. Правда, в боевых искусствах я по-прежнему никудышна. Маленькая, слабая, вся в синяках. Я хлопаю глазами, спохватившись, что не слушаю сенешаля. Опялюсь на одну из горгулий над дверным проемом. Райт расхаживает взад-вперед, заложив руки за спину. Мантия нараспашку, под ней бархатный жилет и синий галстук в звездочках. Когда-то фейри владели первобытной магией, божественной силой, которая угрожала миру людей. Древние фейри могли творить самое, что ни на есть, смертоносное колдовство. Итак, какими 5 первозданными силами обладали древние фейри? Райт оглядывает поднятые руки, щурясь в монокль. Кто-нибудь знает о 5 изначальных силах? Я даже не пытаюсь тянуть руку. Райт никогда не вызывает меня. Он дядя Тарквина и, по-видимому, разделяет неприязнь племянника ко мне. Когда его взгляд время от времени встречается с моим, Райт морщит нос, словно от вони. Он кивает рыжему курсанту по имени Вален, который тут же краснеет. Древние фейри могли превращать одних существ в других, превращать людей в лягушек, муравьев или в кого-нибудь еще. Могли с помощью заклинаний создавать предметы, в основном золото дураков, которое потом исчезало. умели управлять разумом людей, заставляя их действовать против своей воли. Могли заставлять людей влюбляться в них. И... Вален таращит глаза, силясь вспомнить пятую легендарную магическую силу. «Ну, Вален!» — усы Райта шевелятся. «Что это за сила? Она очень опасна!» «Что это за магический ритуал? Ну же!» С другого конца аудитории доносится хихиканье Горацио, Тарквина и их шайки. Райт недовольно качает головой. «А пятая изначальная сила — это...» Он оборачивается. «Тарквин!» Тарквин в другом конце класса скрещивает руки на груди. «Аэромантия. Управление погодой». «Верно!» — Райт одобрительно кивает. «Аэромантия». «Аморомантия, также известная как любовная магия. Превращение, управление разумом и заклинание. Это пять изначальных сил. Например, Мерлин умел управлять погодой. Ему, как аэроманту, присвоили высший уровень в башне Авалона. Но после его кончины магия Фейри начала слабеть. Король Оберон винит в этом людей. Прогресс и технологии. По его словам, отчасти это и стало причиной вторжения Фейри. Больше тысячи лет никто из них не мог применить ни одну из пяти сил. «За исключением ловца снов», — бормочет мне на ухо Дариус. Райт резко оборачивается. «Мистер Мертон, есть что-то чрезвычайно важное, чем вы хотели бы поделиться со всеми?» Дариус откашливается. «Ловец снов, внук королевы Морганы. Ходят слухи, что он может управлять не только с нами, но и погодой». Райт бледнеет. «Мы не говорим о принце Фейри. Вы что, идиот?» Его слова разносятся под сводами. Дариус съеживается на скамейке. «Никогда не думайте о нем», — продолжает Райт. «Не говорите о нем. Не вспоминайте о нем. Если вы о нем подумаете, он может вам присниться. И как только он это сделает, вы пригласите его в свой разум. И тогда ловец снов превратит ваш мир в кошмар. Он будет мучить вас всеми мыслимыми способами. Всем присутствующим здесь известно, что этого следует избегать. Видимо, всем, кроме вас и вашей подруги, мисс Мелисенды». Тарквин оборачивается и смотрит на нас. Его глаза лучатся неподдельной радостью. Меня пробирает дрожь. Кожу словно затянуло паутиной инея. Я хочу расспросить побольше о ловце снов, но, похоже, это запрещено. «Большая часть современной магии — остатки прежних способностей Фейри», — Райт продолжает расхаживать по аудитории. «Просто иллюзии, чары, слабая телепатия. С нашего позволения, теперь у некоторых агентов Ми-13 тоже есть эти способности. Все разновидности». «Все разновидности», — он скептически повторяет последнюю фразу и как-то неестественно хихикает. «Важно отметить, что у Фейри должна быть только одна способность одновременно». Голос Райта эхом отражается от сводов. «Когда их больше одной, магия становится слабой и нестабильной, запутанной. Диаметральная магия — это магия, мешающая сама себе. К тем, кто владеет диаметральной магией, в мире Фейри относятся с презрением, потому что такие обычно сходят с ума. Они становятся опасными, невменяемыми, прожорливыми идиотами, которые пытаются полакомиться и людьми, и Фейри. Каннибалами». Райт поворачивается и идет в обратную сторону. «Теперь, когда силы Фейри ослабли, они начинают опираться на человеческие технологии. каков самый наглядный тому пример, Тарквин? «Поезд Габанна», — с легкой насмешливой улыбкой отвечает тот. «Верно», — Райт кивает. «Поезд Габана — часть соглашения о статусе Кво. Этот поезд соединяет независимый и подконтрольный людям юг Франции с оккупированным севером. Фейри иногда ввозят на нем человеческие товары, а мы изредка перебрасываем этим поездом секретных агентов в самое сердце оккупированной Франции». Он оборачивается и смотрит на меня с прищуром. «Мисс Мелисенда, поскольку вы уделяете мне столь пристальное внимание, буду рад услышать ваше мнение. Предположим, вы агент и едете этим поездом на торжественный прием. Как вы представитесь тому, кто заговорит с вами? Какую личность выберете?» «Вот дерьмо!» Я прочищаю горло, пытаясь вспомнить прочитанное пару дней назад. «Я бы представилась баронессой из дальнего острова в королевстве Фейри. Сакса или Калибуса. Большинство Фейри их не знает, поэтому вопросов не возникает. А в качестве дополнительного прикрытия возьму с собой еще двух агентов. Один будет изображать моего лакея, а другой — личного секретаря. Они смогут собрать дополнительные сведения в разных местах». «Подробная легенда?» — Райт приподнимает бровь. «А в качестве дополнительных агентов вы будете использовать своих друзей — мисс О'Рурк и мистера Мертона?» «Ну да», — настороженно отвечаю я. Сирана и Дариус неловко ерзают. И я начинаю понимать, что угодила в западню. «И тогда вы обнаружите, что Фейри, Сакса и Калибуса почти никогда не приглашают на большие торжества, а Фейри с Калибуса никогда не поедут поездом, потому что они отсталые, наивные и не доверяют человеческим изобретениям. Вашу легенду тут же раскроют. Вы попадете в плен, а ваших друзей будут пытать до смерти. И все из-за вас. И что вы чувствуете теперь? Теперь, когда вас заставляют смотреть, как ваших друзей режут на куски, чтобы они выдали наши секреты. Мисс О'Рурк сломают пальцы. Один за другим. Мистеру Мертону выбьют зубы молотком. И медленно сдерут заживо кожу с вас троих, пока вы не расскажете все, что знаете о Камелоте. А все потому, что у вас нашлись дела поважнее, чем сосредоточиться на занятии». «О, нет». «Ничего хорошего, верно?» Я опускаю глаза на каменные плиты пола. Меня подташнивает. Когда Рафаэль звал меня в академию, он не упоминал о возможных пытках. «Вот зачем мы здесь!» Голос Райта разносится по классу. Он обращается ко всем присутствующим. «Не столь важно, что мисс Мелисенди нет дела до жизни своих друзей. К счастью, ее задача всего лишь провести через барьер хорошо подготовленного агента. Но если вы, остальные, не будете знать мельчайшие детали культуры наших врагов, вас раскроют, и ваши друзья будут мучиться вместе с вами на дыбе». Весь класс смотрит на меня так, словно я только что кого-то убила. Сенешаль выпячивает грудь. «А теперь, мисс Мелисенда, будьте добры, поведайте мне...» Большая дубовая дверь в конце зала со скрипом открывается. И входят Рафаэль и Амон. Райт спешит к ним. Рафаэль наклоняется к нему и что-то тихо говорит. Сирана вздыхает. «Полный идиотизм. Ты сходу ответила гораздо лучше, чем любой другой на твоем месте. И потом, ты все-таки новенькая. Я упустила кое-что важное. Я и правда провалилась. Только потому, что ты уже на пределе. Ты же почти не спишь, Ния. Ния, Мелисенда. Голос Рафаэля гремит по залу. Пронзительный взгляд впивается в меня. У Амона взволнованный вид. Лицо Райта покраснело от гнева, челюсти сжаты. Рафаэль кивает на дверь. «Идем, есть задание».